Изначальная река Ло изначально обладала способностью растворять все вещи в мире. Сокрушив атаку Сюэ Тинха одним движением, Лоли не дала ему времени прийти в себя, так как сформировала печати своей рукой. Чистый поток воды сошелся в проливные волны. В мгновение ока он уже оказался над демоническим кровавым колоколом, собираясь поглотить его. Скрип, скрип. Раздался ряд скрипучих звуков, прежде чем демонический кровавый колокол растворился в небытии, поглощенный волнами. Выражение лица Сюэ Тинха мгновенно изменилось. Однако, прежде чем он смог выпустить еще одну атаку, то почувствовал, что окружающее пространство стало хаотичным. После этого он моргнул, увидев, что окружающее пространство разрывается на части. Проливная прозрачная вода хлынула наружу, превратившись в озеро, заключив его в ловушку. Это нападение заставило Сюэ Тинха почувствовать смертельную опасность. Глава 623. Истинный козырь. Крах. Чистый журчащий звук воды задерживался в небе, но из-за этого резкого шума многие студенты почувствовали, что их скальпы немеют. Они ясно ощущали ужасную силу, заключенную в этой мягкой струящейся воде. Чистый и мягкий поток воды превратился из огромного ручья в озеро, поглощая Сюэ Тинха, а также демонического кровавого зверя внутри. Выражение Сюэ Тинха выглядело крайне неприглядным, когда он смотрел на чистую текущую воду, которая окружала его. Однако он не из тех, кто будет сидеть тихо и ждать смерти. Его глаза потемнели, когда его ручные печати изменились. Демонический кровавый зверь взревел, широко раскрыв свою отвратительную пасть. Огромный луч кровавого света вырвался наружу, когда безудержная духовная энергия покрылась рябью. Пуф! Это было не очень эффективно, когда свирепый кровавый свет ударил в стену воды. Под напором потока воды он быстро рассеивался. Озеро, которое выглядело мягким, в этот момент стало непроницаемой тюрьмой, в которой был заключен Сюэ Тинха. Лоли застыла в воздухе, глядя на Сюэ Тинха, который отчаянно сопротивлялся. Следом она протянула руку и легонько указала вниз. Бум! Ласковое озеро вдруг стало буйным. На его поверхности смутно проступило дикое лицо. Потоки воды уменьшились, но проливные волны безжалостно обрушились на колоссальную фигуру демонического кровавого зверя. Скрип, скрип. От ударов волн раздавались завывающие вопли. Туман поднимался от колоссальной фигуры демонического кровавого зверя, когда большие пятна крови и плоти растворялись. Естественно, зверь являлся не телесным объектом, а просто формой души. Поэтому растворялось не подлинное тело, а чистая духовная энергия и сущность души. Таким образом, столкнувшись с постоянным натиском огромного озера, все отчетливо увидели сцену быстрого уменьшения колоссальной фигуры демонического кровавого зверя. Всем стало ясно, что его духовная энергия постоянно истощалась. Лицо Сюэ Тинха побледнело, пока он стоял на плече демонического кровавого зверя. Его взгляд выражал полный шок. Как бы он ни пытался сопротивляться, ему никак не удавалось защититься от мягкого и прозрачного на вид озера. Таким образом, он мог только смотреть, как его зверь растворяется в проливном озере. Меньше чем за 10 вдохов демонический кровавый зверь уже уменьшился до половины своего первоначального размера. Даже неистовая духовная энергетическая рябь вокруг него начала увядать. Змея реки Ло. Великолепное лицо Лоли все еще сохраняло спокойный вид, пока она одной рукой создавала печати. Шипение. Из озера донеслось пронзительное шипение, и с шорохом озеро было разорвано на части, когда дюжина водяных питонов бросилась вперед, размахивая хвостами, а следом они обвились вокруг демонического кровавого зверя. Эта ужасная энергия мгновенно ограничила движение зверя, пытаясь раздавить его в клочья. Лицо Сюэ Тинха выглядело отвратительным, когда он погрузил обе свои руки в демонического кровавого зверя. Сущность крови в его теле хлынула наружу. Но, несмотря на все свои усилия, он едва мог защищаться. Кроме того, он чувствовал, что по мере того, как давление становилось все сильнее, его защита постепенно ослабевала. Растворяющая способность духа реки Ло просто слишком властной. Когда бесчисленные студенты стали свидетелями такой картины, то не могли не воскликнуть, поскольку никто не думал, что козыри Лоли окажутся настолько сильны. Ей удалось полностью подавить Сюэ Тинха. Старшая сестра Лоли пошла на такое. Многие студенты из Духовной Академии Северных Небес возбудились, когда кричали свои воодушевления. Хотя они потеряли своего самого сильного участника, Мучиня, выступление Лоли также заставило их почувствовать себя испуганными. Хотя чемпион этого великого турнира духовных академий еще не появился, никто не мог отрицать, что Духовная Академия Северных Небес самая яркая. Скрип. Под пронзительными воплями лицо Сюэтиньха еще больше побледнело, когда из тела колоссального демонического кровавого зверя донеслись скрипучие звуки. Это знак того, что он достиг своего предела. Если так пойдет и дальше, то демонический кровавый зверь наверняка будет уничтожен, а сам он также получит тяжелые ранения и не сможет бороться с Лоли. Виск. Как раз в тот момент, когда Сюэтиньха уже почти достиг своего предела, в воздухе раздался древний крик ястреба. У всех дрогнули глаза, когда они увидели иллюзию ястреба, спускающегося с неба. Эта иллюзия выглядела так, как будто она прорвалась сквозь пространство и вошла в озеро, чтобы ударить по телу Сюэтиньхы. Бум, бум. Образ ястреба вспыхнул, уничтожая многочисленных питонов. Бум. Чувствуя, что сдержанность ослабла, Сюэтиньха немедленно заставил демонического кровавого зверя взмыть к горизонту, спасаясь от поглощения озера. Когда он повис в воздухе, то выглядел несчастным. В его глазах мелькнуло какое-то трепетное пятно. Он никак не ожидал, что после того, как Лоли раскроет свою козырную карту духа реки Ло, то станет настолько могущественной, что он почти беззаботно потеряет свою жизнь. Увидев, что Сюэтиньха выбежал из заточения, Лоли слегка нахмурилась. Подняв голову и посмотрев в другую сторону, она спокойно произнесла: «Ты наконец-то вызвал первобытного ястреба небесного дракона». Бесчисленные взгляды устремились в сторону Цзи Сюаня, стоящего неподалеку с огромными колебаниями духовной энергии позади него. Среди колебаний духовной энергии каждый мог видеть постепенное появление колоссальной иллюзии ястреба. Этот колоссальный ястреб развернул крылья, которые могли бы покрыть даже горы, темно-фиолетового цвета. Вот только его голова напоминала не ястреба, а свирепого дракона. Его острые когти напоминали когти дракона. Это существо не соответствовало ни дракону, ни ястребу. Первобытный ястреб небесного дракона, 8 ранг в рейтинге земли духовных зверей. Первобытный ястреб небесного дракона довольно жестокий высший духовный зверь. Хотя этот духовный зверь обладал небольшой смешанной родословной дракона, именно слияние этой родословной создало мутанта. Ходили слухи, что когда этот духовный зверь вырастет до конца, то сможет даже пировать драконами. Естественно, драконы являлись только теми могущественными духовными зверями, которые обладали нитью драконьей родословной. Однако это не служило поводом принижать его, поскольку он доказывал свирепость первобытного ястреба небесного дракона. Первобытный ястреб небесного дракона. Хотя его уровень довольно высок, ты же не думаешь, что можешь бороться с ним против духа реки Ло, верно? Лоли уставилась на колоссального первобытного ястреба небесного дракона. Ее голос звучал без малейшей ряби. Ха-ха, дух реки Ло известен как номер один среди зверей рейтинга земли духовных зверей. Естественно, я не могу бороться с ним, основываясь на сущности души первобытного ястреба небесного дракона. Цзи Сюань слегка улыбнулся, глядя на Лоли, а потом продолжил свою речь. После использования духа реки Ло твоя сила должна быть бесконечно близка к стадии повелителя, верно? В тот момент, когда раздался его голос, он заставил бесчисленных студентов удивиться в своих сердцах. Стадия повелителя. Стадия служила разделителем, что почти подобен измельчению смертного тела и костей. Только войдя в стадию повелителя, человек может назваться экспертом. Хотя стадия повелителя и стадия духовного бедствия находились всего лишь в одном уровне друг от друга, разрыв между ними не что-то такое, что можно восполнить обычными средствами. Прямо сейчас Лоли бесконечно близка к уровню стадии повелителя, что также означало, что она практически непобедима среди экспертов, что слабее того уровня развития. Такая сила могла позволить человеку получить статус старейшины в некоторых духовных академиях. Сюэтиньха тоже был поражен в глубине души. Неудивительно, что он потерпел крах. Сила Лоли настолько велика, что достигает таких размеров. Хотя он также прошел через духовное бедствие третьей ступени, Лоли далеко превзошла его. «Изначально я хотела оставить тебя мученью, чтобы он лично с тобой разобрался, но теперь я чувствую, что ты даже не подходишь ему в соперники», — слабым голосом произнесла Лоли. Улыбка на лице Цзи Сюаня будто немного померкла в этот момент, а уголки его губ дернулись. Его очаровательное лицо стало свирепым, когда он уставился на Лоли, как будто хотел проглотить ее. Очевидно, ее слова произвели на него такое сильное впечатление, что он уже не мог сохранять невозмутимое выражение лица. «Ты хочешь сказать, что я недостаточно квалифицирован, чтобы быть противником этого неудачника, который проигрывает мне снова и снова». Цзи Сюань глубоко вдохнул воздух, а его выражение исказилось. Жуткий смех вырвался из его рта, когда он слегка покачал головой. «Обманывать других и обманывать самого себя – нехорошие качества. Если он настолько способный, то именно он должен это сказать, но жаль, что у него нет такой квалификации». Лоли не рассердилась, а наоборот улыбнулась. Эта ее улыбка поразила бесчисленное множество людей. Она медленно подняла свой меч. «Не тебе решать, обладает ли он такой квалификацией. Покажи свои истинные способности, если твоя козырная карта – всего лишь сущность души первобытного ястреба небесного дракона, тогда я буду немного разочарована». Цзи Сюань постепенно успокоился, а затем глубоко взглянул на Лоли и медленно закрыл глаза. Он медленно развел руками. В небе раздался равнодушный голос. «Раз уж ты просишь, тогда позволь мне выполнить твою просьбу. Я покажу тебе, кто из нас недостаточно квалифицирован, чтобы стать противником оппонента». Бум! Когда Цзи Сюань закончил свое последнее слово, все почувствовали ужасную силу, которая превзошла границу стадии духовного бедствия. Сила вырывалась из тела Цзи Сюаня подобно урагану. В тот же миг выражения лиц всех присутствующих изменились. Глава 624. Море Повелителя. Бум. Духовная энергия между небом и землей разъярилась, когда все с удивлением посмотрели на небо. Цзи Сюань стоял в воздухе, заложив обе руки за спину, и выглядел так, словно контролировал всех вокруг. Пространство позади него постоянно искривлялось, колебалось и проявляло признаки разрушения. В искаженном пространстве смутно виднелся огромный океан. Море выглядело исключительно сияющим, так как было наполнено божественным светом духовной энергии. Его необъятность могла сокрушить даже горы. От иллюзорного океана исходило особое давление. Именно это давление изменило выражение лиц бесчисленных студентов. Таким давлением не мог обладать эксперт стадии духовного бедствия. Оно больше соответствовало экспертам стадии повелителя. Это и есть море повелителя. Кто-то пробормотал, глядя на слабо различимый океан в разрушенном пространстве, поскольку он не мог удержаться от шока. Подлинный эксперт стадии повелителя обладал двумя уникальными чертами – небесным телом повелителя и морем повелителя. Достигнув этого уровня развития, аура внутри человека разрушится и заменится морем повелителя, разрушая ауру духа и формируя море повелителя. Все знали, что море ауры – это место слияния духовной энергии в человеческом теле. Если исключить другие средства, то их сила может быть измерена на основе размера духовной энергии внутри тела. Естественно, достигнув стадии святого, море ауры разрушится и заменится морем повелителя, поскольку оно более полное и прочное по сравнению с морем ауры. Хотя море ауры существовало в теле, оно необходимо культиваторам, но с определенной точки зрения, оно и самое слабое. В тот момент, когда море ауры будет уничтожено, их путь в культивации подойдет к концу. Вся их тяжелая работа в развитии будет напрасной. Что же касается моря повелителя, то оно невероятно глубокое. Оно не только существовало чисто в человеческом теле, но и образовывало глубокий маленький мир. Маленький мир сокрыт в теле. Таким образом, по сравнению с морем ауры оно более таинственное, более значимое и более могущественное. Его жесткость являлась чем-то таким, с чем море ауры никогда не могло сравниться. Кроме того, самым важным моментом служило то, что в тот момент, когда сформировалось море повелителя, оно могло скрыться в духе культиватора. Таким образом, даже если их физическое тело будет уничтожено, пока их дух и море повелителя существовали, то лишь вопрос времени для заполучения нового физического тела. Таким образом, море повелителя и небесное тело повелителя являлись отличительными чертами эксперта стадии повелителя. Одно могло сохранить им жизнь, а другое – увеличить их боевую мощь. Это также служило причиной, почему все пускали слюни по этой стадии развития. Но прямо сейчас иллюзорный океан позади Цзи Сюаня – настоящее море повелителя. С тех пор, как Цзи Сюань воплотил свое море повелителя, разве это не означает, что он поднялся в стадию повелителя? Бесчисленные люди обменивались взглядами, спокойно глотая слюну. Их глаза наполнились изумлением. Цзи Сюань слишком глубоко спрятал свою силу. Теперь, когда дело дошло до такого, какой смысл в этом соревновании? Стадия повелителя являлась не тем, с чем могли бороться студенты их уровня. В районе Духовной Академии Северных Небес выражения лиц Е Цинлин, Юйси и Сулин побледнели. Перед подлинным повелителем все средства бесполезны. Его море повелителя еще не завершено. Лин Си наконец-то отвесила свой комментарий. Когда Е Цинлин и остальные услышали ее комментарий, то немедля уставились на нее. Этот Цзи Сюань действительно очень талантлив, раз прикоснулся к основанию повелителя в столь юном возрасте. Однако подлинное море повелителя гораздо совершеннее. Прямо сейчас край этого пространства демонстрирует признаки разрушения. Ясно, что он едва способен сформировать море повелителя, а духовная энергия в нем слишком хрупка. Боюсь, что ради этой цели он использовал внешнюю силу. В конце концов, Лин Си являлась старейшиной Духовной Академии Северных Небес. Таким образом, ее зрение не то, с чем Е Цинлин и остальные могли сравниться, поэтому естественно, что она видела недостатки моря повелителя Цзи Сюаня. Однако, когда она описала талант Цзи Сюаня, то пренебрегла тем фактом, что ее возраст мало чем отличался от его. Если он очень талантлив, то она являлась монстром среди монстров. Естественно, более существенной причиной служило то, что она некоторое время следовала за матерью мученя. Возвращенная экспертом, сравнимой с небесным владыкой, немногие люди могли испытать такое в мире Великой Тысячи. Неужели Е Цинлин и остальные почувствовали облегчение от ее слов? Но не будьте слишком оптимистичны. Даже если это еще не настоящее море повелителя, его мощь намного превосходит стадию духовного бедствия. Хотя Лоли обладает духом реки Ло, ее духовная сущность зависит от силы владельца. И на данном этапе сила данного духа не так велика, как вы себе представляете. Лин Си слегка покачала головой и вылила на них ведро холодной воды. Е Цинлин и остальные горько улыбнулись и кивнули головами. В нынешней ситуации они ничем не могли помочь Лоли, кроме как помолиться за ее победу. Лин Си слегка приподняла голову, уставившись в сторону зеркала суда, которое зависло в воздухе. Она замолчала на мгновение, прежде чем пробормотать себе под нос. «Неужели ты собираешься сдаться таким образом?» Духовная энергия между небом и землей яростно свистела, пока Цзи Сюань гордо стоял в воздухе. Под бескрайним океаном, который был едва виден в разбитом пространстве, его вид показывало пренебрежение в отношении всех окружающих. «Лоли, ты все еще считаешь, что он достоин быть моим противником?» Цзи Сюань усмехнулся, глядя на Лоли. Увидев насмешку Цзи Сюаня, Лоли не стала спорить с ним, но слегка улыбнулась. Однако именно это выражение ее лица сделало лицо Цзи Сюаня немного отвратительным, когда он почувствовал смысл ее нежной улыбки. Она не желала спорить с ним, потому что в ее сердце имелся непоколебимый ответ. «Я посмотрю, как долго ты сможешь продержаться. Что бы вы ни думали, по крайней мере другие поймут, что он всего лишь неудачник». Взгляд Цзи Сюаня стал жутким, когда он сделал шаг вперед. Холодок пробежал по его глазам, когда он махнул ладонью и резко оттолкнулся. Бум! Духовная энергия между небом и землей в этот момент стала неистовой, когда из безбрежного океана хлынул поразительный поток духовной энергии, сформировавшийся в материальную ладонь божественного света, которая обрушилась вниз. Грохот! Твердая золотая арена треснула. Цзи Сюань не выполнял никакой техники, так как он использовал только чистую и обширную духовную энергию. Но даже так, сила этой атаки неописуема. Глаза Лоли сверкнули холодом, когда она крепче сжала меч бога Ло. Дух реки Ло внутри древней извивающейся реки Ло позади нее также сделал хватательный жест, когда озерная вода хлынула вперед, образуя большой длинный меч. Они оба рубанули вниз. Свист. Свет меча в 1000 футов обрушился вниз, вместе с абсолютным пронзительным намерением меча. Бум. Свет меча и божественный свет яростно столкнулись. Взрывная волна вырвалась наружу, сея хаос, словно ураган. «Я посмотрю, как долго ты сможешь продержаться под моими атаками». Цзи Сюань зловеще улыбнулся, постукивая подошвами своих ног, пока сам взмыл в небо. В этот момент он поднял обе руки. Все почувствовали, как содрогнулись небеса и земля, так как море повелителя, сокрытое в его пространстве, заколыхалась волнами. Бесчисленные лучи божественного света взмывали в небо и быстро сходились в огромные ладони. Эта сцена заставила бесчисленное множество людей почувствовать, как холодок пробегает по их спинам. Такая мощная атака была невероятно изнурительной для духовной энергии, и прямо сейчас Цзи Сюань атаковал так небрежно. Небо и земля потемнели. Бесчисленные ладони божественного света напоминали метеоры, пронзающие небо и землю, когда обрушивались на Лоли. Выражение лица Лоли выглядело тяжелым. Она глубоко вдохнула воздух и подняла руку. Река Ло вырвалась наружу, защищая ее изнутри. Она извивалась, как водяной дракон, извиваясь вокруг нее. Бум, бум, бум. Бесчисленные ладони били по реке Ло с разных сторон. Даже золотая боевая арена проявляла признаки неспособности противостоять ударам, поскольку огромные трещины постоянно показывали себя. Наблюдатели видели, что река Ло, защищающая Лоли, быстро тускнеет от ужасных атак, сотворенных из божественного света. Бесчисленные студенты Духовной Академии Северных Небес крепко стиснули зубы и кулаки. Любой мог сказать, что сила духовной энергии Цзи Сюаня достигла такой степени, что даже Лоли не могла противостоять ей. Бум, бум. Лоли начала раскачиваться и наконец достигла своего предела. Вместе с хрустом река Ло превратилась в искры света в небе и взорвалась. Дух реки Ло также рассеялся в этот момент, а после превратился в луч света и вошел в тело Лоли. Лоли тихо застонала, пока летела назад от удара. «Берегись!» Когда защита Лоли была сломлена, выражение лица Вэнь Цин Сюань резко изменилось, когда она увидела проливной кровавый свет позади Лоли. Сюэ Тиньхэ появился с отвратительным выражением на лице, нанося удар в роковую точку позади Лоли. Вэнь Цин Сюань стиснула зубы, постукивая ногами и толкая остатки духовной энергии в своем теле. Она быстро появилась позади Лоли, собираясь помочь Лоли противостоять нападению Сюэ Тиньхэ. Старшая сестра. В районе Духовной Академии Мириад Феникса выражения лиц бесчисленных девушек изменились. Сюэ Тиньхэ, ты ублюдок. В Духовной Академии Северных Небес многие студенты тоже ругались от ярости. Очевидно, этот презренный шаг Сюэ Тиньхэ вызвал их гнев. ХМФ. Лицо Сюэ Тиньхэ выглядело жутким, когда на него полились проклятия. Он не только не отступил от своего удара, но даже использовал всю духовную энергию своего тела и нанес тяжелый удар в сторону Вэнь Цин Сюань и Лоли. Ситуация оказалась крайне опасной. «Сдохните!» Сюэ Тиньхэ взревел со зловещим смехом, когда наносил удар, не показывая никакой пощады. Грохот. Однако как раз в тот момент, когда кулак Сюэ Тиньхэ должен был ударить Вэнь Цин Сюань, раздался чрезвычайно оглушительный раскат грома. Там, наверху, деканы различных духовных академий, а также пять великих деканов, мигая глазами, посмотрели на зеркало суда. На поверхности зеркала суда появилась рябь, а затем из него вырвалось пронзительное сияние. Скорость этой молнии оказалась ошеломляющей, и потребовалось всего лишь мгновение, чтобы она появилась над Вэнь Цин Сюань. После этого все увидели кулак, который словно был сделан из молнии, что тяжело ударил Сюэ Тиньхэ. Бум! Сюэ Тиньхэ мгновенно отправился в полет и глубоко впечатался в золотую боевую арену. Верхняя часть его тела выглядела сильно искалеченной после нападения. Проклятия и оскорбления сразу прекратились. Неисчислимое множество людей застыли, а затем быстро подняли головы и увидели человека, состоящего из молний. Он обнял Лоли и Вэнь Цин Сюань своими руками за тонкие талии. После он испарился и появился над боевой ареной. Молния постепенно затухала, раскрывая черты своей внешности. Глава 625. Появление мученя. На золотой боевой арене сверкнула молния. Вместе с рассеиванием молнии под бесчисленными изумленными взглядами постепенно появился знакомый силуэт. Когда они ясно разглядели его, бесчисленные люди мгновенно заморгали глазами так сильно, что некоторые даже моргали со страхом, как будто увидели призрака. Это мучень. Разве он не был пойман в ловушку в зеркале суда? Почему он здесь? Как это возможно? Неужели он смог сбежать из зеркала суда? Это слишком страшно. Между небом и землей раздалось какое-то движение. Почти у всех глаза расширились от изумления. Очевидно, шок, который эта сцена принесла им, не уступал тому, что Цзи Сюань призвал свое море повелителя. Студенты Духовной Академии Северных Небес тоже были поражены, наблюдая эту сцену. Однако они быстро пришли в себя, когда в их глазах вспыхнул экстаз, сопровождаемый оглушительными возгласами. «А во, это же брат Му! Ха-ха, неудивительно, что он, повелитель небесного ранга в нашей Духовной Академии Северных Небес. Брат Му, разберись с этими двумя ублюдками». У каждого студента Духовной Академии Северных Небес появилось взволнованное выражение лица. Хотя Лоли также обладала удивительной силой, она вела себя слишком незаметно в Духовной Академии Северных Небес, в то время как Мучень мчался вперед с ужасающей скоростью. Постепенно он стал самой яркой звездой в Академии. Более того, по мере того, как он снова и снова выходил за свои пределы, он начал получать подлинное признание от всех студентов Академии, даже когда он заменил Шэнь Цэншина в качестве повелителя небесного ранга. Подобное никого не удивило, так как они знали, что он действительно обладал такого рода квалификацией. Неосознанно, в сердцах каждого студента, мучень стала эталоном студента, что также стало своего рода убеждением. Таким образом, когда они увидели появление мученя, волнение в их сердцах не могло быть скрыто и просочилось наружу. Этот парень, глаза Сулин сверкнули сиянием, пока она смотрела на стройного молодого человека. Она прикусила свои розовые губы, крепко сжав ладошки от возбуждения. Наконец-то появился старший брат мучень. Я знал, что он не позволит нам разочароваться. Лицо Юси выражало полное благоговение. Е Цинлин тоже вздохнула с облегчением, увидев внезапный всплеск великолепия в глазах студентов Духовной Академии Северных Небес. Поначалу они выглядели удрученно, но в этот момент они словно наполнились безграничной уверенностью. Похоже, что они всегда верили, что если мучень вмешается, то сможет изменить ситуацию. Потому что с тех пор, как мучень поступил в Духовную Академию Северных Небес, он никогда не позволял никому испытывать разочарование. Этот юноша придавал другим непреодолимую веру, которая проистекала из его самоуверенности. Каким бы сильным ни был его противник, он никогда не отступал перед ним. Мучень осмотрел двух девушек в своих объятиях, а затем спросил: «С вами двумя все в порядке?» Взгляд Лоли выражал полное и приятное удивление, пока она с улыбкой смотрела на знакомое лицо, но вскоре покачала головой. Когда Вэнь Цинсюань увидела лицо мученя, то также ошеломилась, но постепенно пришла в себя и поняла, что мучень обнимает ее за талию. Она сразу покраснела и тут же начала вырываться из объятий мученя, посмотрев на него с ненавистью. «Ты пытаешься использовать меня в своих интересах?» Глядя на разъяренную девушку, мучень беспомощно произнес: «Оглядись, я спасаю тебя, поняла, ХМФ, а наверное приятно обнимать по одной девушке каждой рукой?» Вэнь Цинсюань фыркнула: «Кроме того, ты плохо постарался, раз двум девушкам пришлось сражаться вместо тебя». Мучень почесал голову. Он перевел взгляд на Нацзи Сюаня, который парил в воздухе. Его черные зрачки вспыхнули жутким светом, после чего он слегка улыбнулся. «Извини, но остальное я возьму на себя. А справишься?» Этот парень даже воплотил уже свое море повелителя. Хотя он и не является подлинным экспертом стадии повелителя, он все же является существом, которому мы не можем противостоять. Несмотря на то, что она смотрела на него с сомнением, в глубине глаз Вэнь Цинсюань горело беспокойство. «Позволь мне помочь тебе, я все еще могу сражаться. Хотя он воплотил свое море повелителя, я еще способна бороться с ним», — произнесла Лоли тихим тоном. Мучень улыбнулся и слегка покачал головой. «Я очень долго ждал этой битвы». Лоли замолчала и больше ничего не говорила. Кроме того, она знала, что эта битва изначально принадлежала мученю. «Будь осторожен». Лоли и Вэнь Цинсюань обменялись взглядами, но медленно отступили и перевели свои холодные взгляды на Сюэ Тиньхэ, который был серьезно ранен и наполовину застрял в камнях боевой арены. Хотя он уже потерял всю свою боевую силу, обе девушки явно презирали все его подлые действия ранее, поэтому они определенно не отпустят его так легко. Мученя не беспокоила ситуация Сюэ Тиньхэ. Он медленно поднялся в воздух и остановился прямо перед Цзи Сюанем. Они смотрели друг на друга. Взгляд Цзи Сюаня выглядел холодно. С тех пор, как появился мучень, его пристальный взгляд был прикован к нему, а холод и убийственное намерение переплелись в глубине его глаз. В конце концов, он изобразил дикую улыбку и слегка наклонил голову. «Я не думал, что ты сможешь выбраться. Вот так сюрприз. Это только начало твоего удивления». Мучень улыбнулся. Однако в его улыбке не наблюдалось никакой теплоты. Холодное намерение убийства также присутствовало в его глазах, так как он ощущал беспорядок духовной энергии вокруг Лоли. Ясно как божий день, что Цзи Сюань ее ранил. Цзи Сюань слегка покачал головой и ответил: «Теперь не имеет значения, так как ты можешь сбежать. Это просто соответствует моим намерениям. Интересно, если я полностью разгромлю тебя сейчас, будут ли твои студенты Духовной Академии Северных Небес все еще почитать тебя и верить в тебя?» Он ясно видел, как почитание вырвалось из бесчисленных учеников Духовной Академии Северных Небес. Если бы он победил мученя сейчас, свет в их глазах немедля потухнет. Просто чудесное зрелище. Мучень улыбнулся, но ничего не ответил. Он медленно сжал кулаки, когда безграничная духовная энергия изверглась из него вулканом. Бум! Поток мощной духовной энергии колебался вокруг мученя. Колебания даже превзошли прежние. ХМ, стадия духовного бедствия третьей ступени. Цзи Сюань нахмурился, когда почувствовал, что духовная энергия колеблется. Вот только следом он усмехнулся. Похоже, в зеркале суда ты получил немалую выгоду. Перед началом входа в зеркало суда, сила мучения соответствовала только стадии духовного бедствия первой ступени, но прямо сейчас его сила достигла третьей ступени. Однако сейчас этот уровень духовной энергии не представляет для меня ни малейшей угрозы. Цзи Сюань улыбнулся, а его выражение мгновенно похолодело. Его палец указывал на огромный божественный свет, хлынувший из моря повелителя позади него. Он превратился в телесную форму, пронесся сквозь пространство и устремился к мучению. Одно небрежное движение пальца духовной энергии намного превзошло мощь эксперта стадии духовного бедствия третьей ступени. Бум! Тем не менее, когда удивительная духовная энергетическая рябь божественного света приблизилась, Мучень все еще сохранял спокойное выражение лица. Яркая молния вырвалась из его тела. Эти молнии напоминали крахмал, когда обвились вокруг Мученя и быстро интегрировались в его тело. Треск, треск. Кожа Мученя засияла, как серебро, от мерцания молнии. Многочисленные руны молнии появились с мерцанием на его груди. Одна руна, пять рун, семь рун, восемь рун, девять рун. Прямо сейчас телосложение бога молнии Мученя фактически достигло вершины. Когда появилась девятая руна молнии, черные зрачки Мученя, казалось, стали выкованы из молнии. Его глаза прямо искрились крошечными молниями. Он шагнул вперед и нанес ей удар кулаком. Грохот. Несмотря на то, что его кулак выглядел медленным, ему потребовалось лишь мгновение, чтобы ударить по божественному свету. Молния хлынула наружу, разорвав божественный свет на части властным образом всего лишь одним ударом кулака. «Ты пытаешься бороться с повелителем силой своего телосложения? Что за нелепый сон?» Заметив молнии вокруг тела Мученя, взгляд Цзи Сюаня стал серьезен, но он усмехнулся. Хотя он чувствовал, что нынешнее физическое тело Мученя неотразимо, но он слишком наивен, если думает, что сможет бороться с ним. «Ты считаешь себя экспертом стадии повелителя?» Мучень улыбнулся, сосредоточив свой взгляд на огромном море повелителя позади Цзи Сюаня. Он ухмыльнулся и медленно произнес: «Простое и неполное море повелителя. Неужели ты действительно думал, что только у тебя оно есть?» Услышав слова Мученя, Цзи Сюань резко прищурился. Глава 626. Море повелителя Мученя. Высоко в небе Цзи Сюань смотрел на Мученя, покрытого молниями, холодным взглядом. Слова, сказанные ранее Мученем, заставили его моргнуть, но вскоре он насмешливо посмотрел на него. «Правда? Да неужели?» Очевидно, он не верил, что Мучень может владеть морем повелителя. В конце концов, независимо от того, с какой удачей он столкнулся, просто невозможно, чтобы эксперт стадии духовного бедствия третьей ступени воплотил свое море повелителя за такой короткий промежуток времени. Однако Мучень не ответил на издевательский смех Цзи Сюаня и просто улыбнулся в ответ. Он холодно ухмыльнулся, а затем внезапно сформировал печати своими руками. Свист. Алый столб света взмыл к горизонту из головы Мученя, и в то же время трепещущая зловещая аура вспыхнула между небом и землей. Очень напоминало рождение зловещего первобытного зверя. Все подняли головы и посмотрели на него. Внутри алого столба света показался внушительный демонический столб. Поверхность демонического столба выглядела древней. Причину появления некоторых свирепых на вид следов установить не удалось. Однако любой мог догадаться, что этот демонический столб пережил жестокую и удивительную битву. На демоническом столбе смутно виднелись причудливые руны. Эти руны напоминали цепи, обвившись вокруг колонны. Судя по всему, они ограничивали великую демоническую колонну Меру. Данные руны служили печатями Мученя, которыми запечатала колонну таинственная бессмертная страница в его теле. В конце концов, великая демоническая колонна Меру слишком зловещая. Прошлый Мучень просто не мог контролировать ее, поэтому ее пришлось запечатать. Однако печати, пришло время их снять. Холодный свет вспыхнул в глазах Мученя. Он появился перед великой демонической колонной Меру, а затем одной рукой сформировал ручные печати и ударил по крепкому столбу. Жужжание. Рябь распространилась от отпечатка ладони Мученя, когда бессмертная страница слабо зажужжала. Из ладони Мученя вырвались темно-фиолетовые лучи. Снятие печати. Тихий голос раздался в сердце Мученя. Треск, треск. Темно-пурпурная печать на поверхности огромного столба быстро исчезала. Бум. Когда печать растворилась, великая демоническая колонна Меру сильно задрожала, так как больше она не подчинялась контролю Мученя и быстро увеличивалась в размере. Глядя издалека, она напоминала высокий столб, пронзающий небо. Зловещая аура с огромной скоростью окрашивая всю область в красный цвет. Эта зловещая аура заставляла трепетать сердца других людей. Аура казалась такой сильной, что даже у деканов различных академий в воздухе выражение их лиц слегка изменилось от ужасной зловещей ауры. Декан Тайцан тоже наблюдал за этой сценой с прищуренными глазами. В его глазах мелькнуло удивление, когда он пробормотал: «Пытаешься пробудить великую демоническую колонну Меру? Такой первобытный зловещий артефакт так легко не взять под контроль». Великая демоническая колонна Меру являлась самым важным сокровищем Дворца Демонического Дракона. Поэтому декан Тайцан имел некоторое представление о ней. Он также хорошо осознавал ее силу. Тогда, когда они сражались с Дворцом Демонического Дракона, если бы они полностью восстановили великую демоническую колонну Меру, им было бы нелегко одержать победу, даже с помощью Северного морского дракона. И прямо сейчас, великая демоническая колонна Меру оказалась в руках мученя, но с его нынешней силой, может ли он контролировать ее? Если он не сумеет справиться с этим зловещим артефактом, то его ждут неприятности. Все присутствующие смотрели на демоническую колонну со зловещей аурой. Мучень тоже поднял голову, глядя на огромную демоническую колонну перед собой. После распечатывания на поверхности демонического столба появились красные трещины. Они напоминали пасти демонов, извергая зловещую ауру. Мученя исчез, а появился над огромной демонической колонной Меру. Бум! А когда он приземлился на нее, демонический столб содрогнулся, когда волна зловещей ауры превратилась в кровавый свет и вырвалась на волю. Невозможно так легко приручить столь зловещий артефакт. Его происхождение явно непростое. Неудивительно, что такой артефакт обладает духовностью. В прошлом, когда он был запечатан мученем, он мог только оставаться скрытым. Но теперь, когда его выпустили на волю, то естественно, что больше он не желал подчиняться. ХМФ. Столкнувшись с пожирающей природой великой демонической колонной Меру, мучень холодно фыркнул, так как он давно ожидал такого. Он тяжело топнул ногой. Темно-фиолетовые руны стремительно распространились от его ног. Когда они распространились, зловещая аура исчезла. Хотя великая демоническая колонна Меру властная и жестокая, но парень обладал бессмертной страницей в своем теле, которая могла сдерживать свою силу. После подавления со стороны мученя, великая демоническая колонна Меру, наконец, повела себя хорошо и больше не пыталась сожрать мученя. «Раз уж ты сейчас так себя ведешь, то дай волю своей силе и одолжи ее мне». Мучень почувствовал молчаливую великую демоническую колонну Меру и улыбнулся. Вскоре он сел на нее и поднял обе руки. Ало-красная зловещая аура взмыла к горизонту, образовав материальный красный столб света, который поглотил мученя. Треск, треск. Бесконечный запас зловещей ауры вливался в тело мученя. Очень напоминало свирепого дракона, который бросился в море ауры мученя. После снятия печати, великая демоническая колонна Меру стала в несколько раз более жестокой по сравнению с предыдущим состоянием. Плотность зловещей ауры заметно увеличилась. Яростная и необъятная зловещая аура непрерывно вливалась в его море ауры и начинала окрашивать ее в красный цвет. Постепенно оно достигло предела, а следом на него нахлынула сильная боль. Однако мучень даже не пошевелился от сильной боли. Он все еще беззаботно высасывал зловещую ауру из великой демонической колонны Меру в свое море ауры. Сильная боль продолжала нарастать, и когда его море ауры больше не могло сдерживать зловещую ауру, центр его моря ауры постепенно начал искривляться. Когда искажение достигло предела, внезапно появилось крошечное черное пятно, из которого исходила странная рябь. Казалось, что в этом черном пятне скрывается какое-то странное пространство. В тот момент, когда появилось черное пятно, ужасающая сила всасывания вырвалась наружу, что заставило зловещую ауру в его море ауры засвистеть. В одно мгновение вся зловещая аура была поглощена этим крошечным черным пятном. Всего за несколько мгновений его море ауры снова опустело без малейшего присутствия духовной энергии. На вершине демонической колонны Меру, мучень слегка вздрогнул, когда поднял голову и улыбнулся Цзисюаню. Он встал на ноги и медленно развел руки в сторону. Бум! Пространство внезапно исказилось позади мученя, когда начало появляться кроваво-красный океан. Такой же огромный океан духовной энергии, за исключением того, что он был окрашен в красный цвет, почти как кровь. Он выглядел чрезвычайно зловещим. Никто не обращал внимания на то, насколько он выглядел кроваво, но все смотрели на кроваво-красный океан в искаженном пространстве позади Мученя, Море Повелителя. Мучень фактически тоже воплотил Море Повелителя. Старший брат Мучень тоже воплотил Море Повелителя. Юйси была приятно удивлена, наблюдая за развитием событий. У Е Цинлин и остальных тоже появилось странное выражение лица. В конце концов, до вхождения в зеркало суда, сила Мученя соответствовала только стадии духовного бедствия первой ступени. Но теперь, когда он фактически воплотил Море Повелителя всего за один шаг, не было ли это слишком страшно? Это не Море Повелителя. Лин Си слегка покачала головой и продолжила. Он только призвал источник Повелителя и наполнил его зловещей аурой великой демонической колонной Меру. Однако эта сила ему не принадлежит, поэтому оно не может расти без конца. Это Море Повелителя может существовать только в течение короткого периода времени и исчезнет, что как раз и является его целью. Так называемый источник Повелителя служил первичной формой Моря Повелителя. Однако для того, чтобы сформировать подлинное Море Повелителя, требовалось усовершенствовать его своей собственной духовной энергией. Но сейчас у Мученя не хватало такой роскоши во времени, поэтому он должен использовать другой метод. Позаимствовав силу великой демонической колонны Меру, чтобы наполнить источник Повелителя, он воплотил поддельное Море Повелителя. Но в данный момент его не волновало, являлось ли его Море Повелителя настоящим или фальшивым, ему просто нужна его сила. После того, как он овладеет Морем Повелителя, преимущество Цзи Сюаня перестанет существовать. С телосложением молнии и Морем Повелителя, Мучень стал действительно непобедим для эксперта слабее стадии Повелителя. Ало-красное Море Повелителя катилось по искаженному пространству. Мучень медленно поднял голову и посмотрел на Цзи Сюаня, чье выражение в этот момент выглядело мрачным. Мучень холодно улыбнулся, а затем протянул руку и согнул пальцы, делая провоцирующий жест. Юноша стоял на вершине огромной демонической колонны с одним ало-красным глазом и мерцающей черной молнией вокруг своего тела. Неописуемое давление медленно распространялось. По сравнению с Цзи Сюанем, оно казалось еще более мощным. Прямо сейчас Мучень стал похож на бога-убийцу. Глава 627. Удар Повелителя. Мучень стоял на демонической колонне Меру, пока зловещая аура пронизывала данную область. Давление заставило всех задержать дыхание. Холодно глядя на Цзи Сюаня издалека глазами, один из которых пылал ало-красной энергией, а другой мерцал молнией, он спокойно сказал: «Давай покончим с этим сейчас». Взгляд Цзи Сюаня потемнел, но он медленно ответил: «Похоже, я хорошо поработал в зеркале суда, что дало тебе целое состояние. Судя по нынешней ситуации, Мучень явно получил значительные преимущества, когда оказался в ловушке духовного энергетического вихря. Благодаря тому инциденту, теперь Мучень мог стоять с ним на одной платформе». А когда Мучень никак не прокомментировал его реплику, холод в его глазах стал еще холоднее. «Но, к счастью, ты меня не разочаровал, иначе мой страх за тебя был бы просто шуткой». Цзи Сюань медленно сжал его руку. Божественный свет собрался, сформировавшись в прекрасное длинное копье в мгновение ока. Форма этого копья выглядела очень необычной, так как на теле копья присутствовали перьевые крылья. Эти крылья напоминали крылья ангела. Энергичный и пылающий божественный свет распространялся кругами, от которого исходила грозная рябь. Копье ангела. Декан Тайцан моргнул, увидев длинное копье в руке Цзи Сюаня, которое испускало мощную рябь. Тихим голосом он продолжил: «Какая огромная щедрость со стороны Святой Духовной Академии. Вы даже предоставили Цзи Сюаню божественный артефакт низкого ранга». «Ха-ха, Цзи Сюань показал выдающиеся результаты в Академии и внес свой вклад. Поэтому мы подарили ему это копье». Декан Тиньшен из Святой Духовной Академии ответил с легкой улыбкой. «Но даже несмотря на то, что это копье действительно грозно, в сравнении с той демонической колонной Мученя, оно все еще немного уступает. Похоже, что Духовная Академия Северных Небес тоже потратила немало усилий. Очевидно, он не считал, что сам Мучень заполучил великую демоническую колонную Меру. Духовная Академия Северных Небес наверняка подарила ее ему». Декан Тайцан усмехнулся и, не потрудившись ничего объяснить, перевел взгляд на двух парящих в воздухе людей. Атмосфера над ареной становилась все более враждебной. Все смотрели на них с волнением и ожиданием. Те двое, что стояли друг напротив друга, наверняка стояли на самой высокой вершине среди всех студентов духовных академий своего поколения. Их противостояние, безусловно, станет борьбой за чемпионство, а также самой яркой борьбой в этом турнире. Под бесчисленными взглядами Цзи Сюань крепче сжал свое длинное копье, а в следующее мгновение его взгляд внезапно похолодел. Его силуэт вздрогнул, а после он исчез со своего места. Бум! Хотя в следующее мгновение он исчез, Мучень без всяких колебаний нанес удар кулаком в пространство перед собой. Грохот! Черная молния неистово вспыхнула, смешавшись с огромной духовной энергией. Очень походила на рев разъяренного дракона. Наступательная сила его кулака может даже привести к тому, что эксперт стадии духовного бедствия третьей ступени понесет серьезные повреждения. В пустом пространстве чрезвычайно острое длинное копье разорвало воздух, божественный свет хлынул наружу. Подавляющее пламя даже вызвало искажение в этом пространстве. Длинное копье пронеслось мимо, прежде чем острие пронзительного копья стремительно ударилось о кулак, окутанный молнией. Бум! Раздался металлический звон. Ужасный шторм вырвался из точки столкновения кулака и копья, распространяя видимые слои колебаний. Мучень даже не пошевелился, пока просто смотрел вперед. Самого Цзи Сюаня нигде не было видно. Только длинное копье пронзило пространство. Бессмысленная проверка. Есть ли в ней хоть какой-то смысл? Мучень сохранял безразличие, когда нанес еще один удар. Этот удар был похож на молнию, что пронеслась над горизонтом и стремительно бомбардировала пустое пространство с неописуемой скоростью. Грохот. Молния взорвалась в пустоте, а фигура отлетела прочь. Человек отступил назад на дюжину шагов в воздухе, прежде чем он смог вернуть себе равновесие. Все посмотрели туда и увидели Цзи Сюаня, который с мрачным выражением лица держал в руках длинное копье. Хэймэф. Цзи Сюань фыркнул с холодным взглядом. Его взгляд стал тяжелым, а после он сформировал ручные печати обеими руками. Пространство позади него исказилось, когда мириады лучей света вырвались из моря повелителя, наполненного божественным светом. Вскоре море повелителя яростно загудело. Священное искусство света, тюрьма ангелов, вместе с громким холодным воплем Цзи Сюаня, бесчисленные лучи божественного света сошлись в сотни гуманоидных фигур, сотканных из света. Внешность этих гуманоидных фигур выглядела неясно, но у всех у них за спиной хлопали крылья. Каждая из фигур света испускала мощные волны духовной энергии, которые не уступали экспертам стадии духовного бедствия. Бесчисленные люди мысленно причмокивали губами. Цзи Сюань действительно грозен, раз сумел культивировать такое глубокое божественное искусство. Его техника в принципе ничем не отличалась от призыва солдат. Уже одно это движение олицетворяло разницу между стадией повелителя и стадией духовного бедствия. С такой техникой обычный метод никак не мог конкурировать. Если бы Мучень не воплотил свое собственное море повелителя, то наверняка даже не смог бы сражаться с Цзи Сюанем. Убить. После взмаха копья Цзи Сюаня, крылатые фигуры немедленно бросились вперед со свистом. Они образовали строй и окружили Мученя. Шорох, шорох. Ангелы держали в руках длинные копья, сотканные из божественного света, пока летели в сторону Мученя. Сгиньте. Взгляд Мученя стал холодным. Когда он топнул ногами, бесчисленные алые лучи света вырвались из алого моря повелителя и устремились к приближающимся ангелам. Однако в тот момент, когда эти две силы столкнулись, Цзи Сюань холодно ухмыльнулся. Он изменил ручную печать. Погребение ангелов. Бум, бум, бум. Раздались оглушительные взрывы, когда ангелы внезапно взорвались, превратившись в ужасный ураган божественного света, который окутал Мученя. Ураган размером примерно в 1000 футов, что создавал большие трещины на золотой боевой арене внизу. Эта ужасающая суматоха заставила бесчисленное множество людей побледнеть. В великом турнире духовных академий редко можно было встретить противостояние такого уровня. Ураган божественного света яростно сеял хаос. При таком страшном нападении даже Мученю будет трудно справиться с ним, верно? Ураган божественного света постепенно рассеивался. Вскоре раздались подавленные дрожащие возгласы. Даже Цзи Сюань слегка прищурился. Ураган исчез, но высоко в небе все еще виднелся силуэт Мучень. Его одежда мерцала молнией, струящейся по поверхности его тела. 9 рун молнии мерцали на его груди, пока рев грома постоянно раздавался с его стороны. Кроме того, что его одежда вдребезги разорвана, на Мучене не виднелось никаких повреждений. Казалось, что наступательная атака Цзи Сюаня не причинила ему никакого вреда. «Какое страшное физическое тело!» – удивленно воскликнул один из наблюдателей, сглотнув. Высоко в воздухе юноша был обнажен, а его кожа сияла, как серебро. Хотя его стройная фигура не выглядела крепкой или мужественной, Именно его хрупкое тело заставляло других чувствовать, что падение неба или разрыв земли не сокрушат его. Глаза мученика сверкали. Даже мощная зловещая аура в его теле не могла контролировать яростную молнию. Оба его кулака были крепко сжаты, а глаза, сверкающие молниями, смотрели на Цзи Сюаня с безразличием, словно божество смотрит на муравья сверху. «Если твоя атака закончена, то теперь моя очередь». Хотя Мучень говорил медленно, его речь сопровождалась громыханием молнии. Грохочущий шум потряс даже духовную энергию между небом и землей. Грохот. Когда Мучень закончил свое последнее слово, кто-то заметил, что небо потемнело. Он резко поднял голову. Охваченный шоком, этот человек увидел в воздухе слои грозовых облаков, которые появились неизвестно когда. Эти грозовые тучи поглотили территорию радиусом в несколько тысяч футов. Никто не осмеливался слишком тяжело дышать из-за черных как смоль грозовых туч. Серебряные молнии мерцали в грозовых тучах, словно молниеносные драконы, испуская огромное давление. Бум! Грозовые тучи зашевелились. Массивная молния прорвалась сквозь слои облаков, нырнув вниз. Однако молния устремилась не к Цзи Сюаню, а в сторону Мученя. Бум! Огромная молния мощно ударила в Мученя, но никакая искра не вырвалась наружу, поскольку вся энергия была поглощена физическим телом Мученя. Треск, треск. Черная молния начала застывать на поверхности тела Мученя. Всего за несколько вдохов вокруг него образовался слой брони черной молнии. Свирепая на вид, под молниеносной броней фигура Мученя как будто раздулась на несколько складок, превращая его в молниеносного гиганта. Колебания, исходящие от его тела, ощущались чрезвычайно ужасными. «Одно движение – это все, что мне нужно, чтобы справиться с тобой». Грохочущий шум гремел между небом и землей. Мучень шагнул вперед, но в следующее мгновение он уже таинственным образом появился над Цзи Сюанем и нанес удар кулаком. Этот удар не казался причудливым, но содержал чистую насильственную угрозу. В этот момент молния в грозовых тучах танцевала вместе с проливной духовной энергией, которая хлынула из алого моря повелителя и вливалась в руку Мученя. Телосложение бога молнии и мощь его моря повелителя сошлись в одной точке, когда он нанес простой удар. Бум! Пространство разлетелось вдребезги от этого удара. Этот удар заставил выражение лица Цзи Сюаня мгновенно измениться. Даже деканы различных академий стали серьезными, поскольку этот удар Мученя действительно обладал мощью подлинного эксперта стадии повелителя. Глава 628. Последний козырь Цзи Сюаня. Бум! Небо и земля содрогнулись. Мощь этого кулака Мученя достигла такого уровня, что даже он сам того не ожидал. Совершенное слияние его телосложения и духовной энергии. Два источника энергии дополняли друг друга, так что их могло быть достаточно, чтобы убить любого противника, обладающего культивацией и слабее стадии повелителя. Столкнувшись с этим ударом, даже выражение лица Цзи Сюаня резко изменилось с пятном ужаса в глазах. Бум! В пространстве под кулаком Мученя появились мелкие трещины, похожие на разбитое стекло. Кулак, сверкавший ужасной молнией, быстро приближался в глазах Цзи Сюаня. Он стиснул зубы и обеими руками сложил печати. Мириады божественного света вырвались из его моря повелителя и быстро сошлись перед ним. Всего за несколько вдохов и выдохов образовался божественный щит шириной в сотню футов. Божественный щит ангела. Божественный щит выглядел исключительно просто. В стороны развернулись ангельские крылья, придавая ощущение, как будто он мог выдержать самый угрожающий удар в этом мире. Столкнувшись с почти идеальным ударом Мученя, Цзи Сюань применил свою самую сильную защиту. Бум! Когда божественный щит сформировался, изящный удар Мученя тяжело поразил по щиту без малейшего колебания. Обе стороны столкнулись друг с другом. Напоминало падение метеорита на землю. В этот момент небо и земля словно замерли на мгновение, а затем последовал поразительный взрыв, который прогремел в окружающем пространстве. Силовые волны, которые можно было увидеть невооруженным глазом, разлетались во все стороны. Ударная волна прокатилась на несколько тысяч футов, перевернув небо и землю. Молния и божественный свет взорвались. Бесчисленные студенты прищурились, когда почувствовали жгучую боль от интенсивного света. Однако они не отвели взглядов, так как сосредоточились на точке столкновения. Такое столкновение увидишь не каждый день. Бум! Под пристальными взглядами всех присутствующих, разрушительная молния и божественный свет взорвались. После же все моргнули и увидели фигуру, что летела вниз в жалком состоянии на золотую боевую арену. Бум! Золотая боевая арена треснула, образовав отверстие в несколько сотен футов в ней. Всего за несколько вдохов твердая золотая боевая арена полностью разрушилась, когда огромные камни рухнули в огромную дыру, похоронив того человека. Глоть. Многие люди сглотнули, так как опешили от увиденного. В конце концов, в прошлые годы великого турнира Духовной Академии никто не слышал ни об одном обмене, который мог бы до такой степени разрушить боевую арену. А кто потерпел крах? Высоко в воздухе рябь духовной энергии все еще сеяла хаос, который длился несколько минут, прежде чем молния и божественный свет постепенно рассеялись. Вжух! Все устремили на небо свои взгляды. Небо снова прояснилось, и постепенно перед всеми возник силуэт. Этот человек был облачен в черную молниеносную броню, за исключением того, что большая часть свирепой молниеносной брони была разбита. Это же мучень. Многие люди широко раскрыли глаза. Несмотря на поломанную броню, они узнали его с первого взгляда. Взволнованные возгласы раздались в области размещения студентов Духовной Академии Северных Небес. Лица каждого студента покраснели от возбуждения, пока они смотрели на человека в небе с благоговением в глазах. Старший брат мучень победил. Юйси выглядела чрезвычайно взволнованной, дергая Сулин за руку. Этот парень действительно внушителен. Сулин тоже кивнула с раскрасневшимся лицом. Ее великолепные глаза сверкали великолепием. В углу боевой арены Лоли и Вэнь Цин Сюань тоже подняли головы, глядя на молодого парня. Они чувствовали себя так, словно освободились от бремени. Взгляд первый полнился радостью и гордостью. Такое настроение не появилось бы, даже если бы она победила Цзи Сюаня в одиночку. Но взгляд Вэнь Цин Сюань казался немного сложным. В нем читалось немного восхищения и непреклонного упрямства. Наверху, когда деканы различных академий наблюдали их противостояние с высоты, хотя они и не разговаривали, каждый испытывал разные эмоции. Пятеро великих деканов молча наблюдали за происходящим, и только декан Тиньшен непроизвольно сжимал кулак в рукаве. Улыбка, застывшая на его лице, заметно померкла. Раздался оглушительный грохот, а парень в небе задрожал, когда молниеносная броня начала отслаиваться. Его глаза снова стали черными как смоль, когда он опустил голову, глядя на свой кулак. Поверхность его кулака выглядела окровавленной, поскольку последняя защита Цзи Сюаня оказалась поразительно мощной. Кроме того, щит вернул обратно часть силы. Если бы не телосложение мученя, отдача могла разнести его руку на куски. Его не беспокоили крики, которые раздавались в небе, пока он смотрел на разрушенную боевую арену. Этот удар ранее уже сильно ранил Цзи Сюаня, но он не мог понять, почему почувствовал небольшое беспокойство в своем сердце. Радостные возгласы в небе продолжались довольно долго, прежде чем стихли, когда все перевели свои взгляды на разрушенную золотую арену. Если Цзи Сюань не появится, то значит бой закончится. На некоторое время вокруг воцарилась тишина. Мучень застыл в воздухе, когда его взгляд слегка дрогнул, а сам внезапно схватился за свою руку. Огромная демоническая колонна Меру взмыла к горизонту вместе с проливной зловещей аурой и устрашающе обрушилась вниз. Бум! Боевая арена, которая уже сильно разрушилась, снова разлетелась вдребезги. Великая демоническая колонна Меру без малейшего снисхождения тяжело поразила яму. Бум! Осколки золотой боевой арены превратились в пыль, пока трещина быстро расширилась. Решительная и безжалостная атака мученя заставила веки многих людей дернуться. Он бил тонущую собаку. Однако мученя не беспокоили мысли других людей. Когда колонна обрушилась вниз, он резко прищурился, а выражение его лица стало исключительно серьезным. Рассеивающиеся колебания духовной энергии вокруг него снова вспыхнули, а на поверхности его тела замерцали молнии. Внезапные действия мученя заставили всех вздрогнуть, но они быстро оправились от шока и посмотрели на рухнувшую арену со страхом в глазах. Может быть, Цзи Сюань все еще может сражаться? Бум! Со стороны разрушенной арены донесся мощный треск, и даже великая демоническая колонна Меру внезапно содрогнулась. Бум! Бум! Вибрации становились все более интенсивными, но вскоре колонна задрожала и взмыла к горизонту, устремляясь к мученю. Взгляд мученя стал холодным, когда он оттолкнулся ногами от воздуха и появился над огромной колонной в мгновение ока. Топнув ногами, он стабилизировал колонну. Он уставился глубоко в яму. Все пристально посмотрели друг на друга и затаили дыхание. В бездонной яме вспыхнул тусклый фиолетовый свет, который начал распространяться. Впоследствии все стали свидетелями того, как из ямы вылетел человек, что просто плавно приземлился на целом куске арены. Судя по его внешнему виду, Им, естественно, оказался Цзисюань, но нынешний он отличался от прежнего. Поверхность его тела вспыхивала тусклым пурпурным светом, а на поверхности его лица сверкала таинственная фиолетовая руна. Его глаза стали темно-фиолетовыми, острыми и холодными, как будто его глаза смешались с бесконечной свирепостью. За спиной раскинулись фиолетовые крылья ястреба, которые медленно хлопали, вызывая легкое искажение в пространстве за спиной. Цзисюань с безразличным выражением лица сложил руки на груди и поднял голову, глядя на Мучэня с блеском в глазах, похожим на взгляд муравья. Мучэнь прищурился, глядя на Цзисюаня, который придавал ему немного незнакомое ощущение. По сравнению с Цзисюанем ранее, сейчас он стал другим. Кроме того, Мучэнь ощущал смертельную опасность от, что заставляло его чувствовать жгучую боль на своей коже. Вэнь Цинсюань и Лоли смотрели на Цзисюаня, а выражение их лиц немного изменилось, так как они тоже чувствовали, что что-то не так. Высоко в небе выражения лиц деканов невольно немного изменились, когда они с удивлением посмотрели на Цзисюаня. Если не считать декана Тиньшина, взгляды четырех великих деканов слегка мерцали. С Цзисюанем что-то не так. Лин Си посмотрела на Цзисюаня с тяжелым выражением лица, когда внезапно заговорила: «Старшая сестра Лин Си, что случилось с этим парнем? Он вдруг стал таким страшным». Суньер говорила застенчиво. Ее чувства исключительно остры, и поэтому она смутно ощущала, что Цзисюань стал еще более страшным, чем раньше. Лин Си не ответила, глядя на Цзисюаня холодным взглядом. Под всеобщим вниманием Цзисюаня медленно и безжалостно ухмыльнулся. После он легонько топнул ногой. Все увидели, как осколки золотой боевой арены в одно мгновение превратилось в пыль.